Всем известно, что лекарства годны для использования не вечно. Через определенный срок препарат теряет свои лечебные качества, а в некоторых случаях даже становится вредным. В аптечной системе всего мира существует понятие срока годности лекарств. Работники Пархоменко тоже списывали препараты, пришедшие в негодность, но из продажи их не изымали, а вырученные за них деньги стекались в сейфы Пархоменко и его подручных. Бухгалтер-эксперт Борис Поликарпов подсчитал, что за годы, пока Пархоменко занимал свой пост, доход возглавляемой им шайки составил около 4 миллионов рублей. Пархоменко сколотил эти миллионы, подвергая опасности здоровье и жизнь сотен тысяч людей. Кто-то может подумать, что уж за такие-то дела виновный даже в СССР получил по заслугам. Но судить Пархоменко не разрешили. И никто даже не подумал отнять у него удобное кресло начальника главного аптечного управления Москвы. В соответствии с положением о прокурорском надзоре в СССР, принять решение привлекать или не привлекать Пархоменко к ответственности мог только прокурор. Прокурор города Москвы Михаил Мальков одобрил мое намерение изобличить преступника. Против не высказались ни министр юстиции, ни министр внутренних дел, ни председатель комитета госбезопасности, ни генеральный прокурор страны. Против высказалось учреждение, не перечисленное в главе 7 Конституции СССР среди тех, кто осуществляет правосудие в нашей стране. Меня пригласили в Московский городской комитет Коммунистической партии Советского Союза. Именно здесь, в отделе административных органов, принимаются решения по всем важным вопросам, связанным с деятельностью судебно-следственных органов столицы. Такие отделы есть в партийных комитетах всех союзных республик, областей, городов и районов СССР. Одним отделом ЦК КПСС тогда руководил Николай Савинкин, сейчас его сменил Павлов. А во главе административного отдела МГК КПСС тогда стоял товарищ Флягин. И вот я на площади Нагина. Здесь сосредоточены партийные силы страны, ЦК КПСС, МГК КПСС, неподалеку ЦК ВЛКСМ, МГК ВЛКСМ, а также партийные и комсомольские комитеты Московской областной организации. Городской комитет партии придерживается мнения, сухо сказал мне инструктор отдела горкома Сергей Пристанский, что уголовное преследование товарища Пархоменко следует немедленно прекратить. Мы считаем Георгия Ивановича преданным коммунистом, честным работником, талантливым руководителем. Иного мнения горком не потерпит. Завтра же потрудитесь оформить постановление о прекращении этого уголовного дела и будьте любезны выполнить решение коммунистической партии. Я с горячностью стал говорить, что жуликов, наживающихся на страданиях советских людей, надо наказывать, что партийные органы сами нарушают социалистическую законность, вмешиваясь в деятельность прокуратуры. Говорил я и о процессуальной независимости следователей и судьи, провозглашенной законом. Припомнил даже историю, описанную известным советским юристом и писателем Шейниным, автором нашумевшей у нас книги «Записки следователя». Он рассказывал, как даже первый советский президент Михаил Иванович Калинин сам ходил на допрос к следователю, когда в этом возникла необходимость. «Прекратите демагогию в стенах горкома!» Заорал, наконец, инструктор Пристанский. Глаза его налились кровью, он стукнул кулаком по столу и разразился длинной тирадой против юнцов, у которых молоко на губах не обсохло, но которые уже учат партийных руководителей законности. Потом он повел меня по длинному горкомовскому коридору в кабинет заведующего отделом административных органов МГК КПСС Флягина. Заведующий административным отделом не горячился и не кричал. Он просто набрал номер прокурора Москвы и попросил его сказать своему подчиненному несколько слов. «Немедленно езжайте ко мне. Немедленно!» — услышал я в трубке злой и испуганный голос Малькова. Я и по сей день помню лекцию, которую он читал мне в течение 20 минут. Что я не должен забывать о руководящей и направляющей роли партии, предусмотренной, кстати, самой Конституцией страны. Что только партийным органам принадлежит право окончательно решать, кто прав, а кто виноват. Что указание партии – закон для прокурора, судьи и следователя. Что, конечно, с преступлениями надлежит бороться, но надо быть, кроме того, и политиком. Смотреть дальше своего носа и понимать, что иной раз руководителям приходится идти на нарушение закона ради государственных дел. Так что ты, голубчик, сам вынеси постановление о прекращении этого дела, неожиданно завершил Мальков разговор. Знаешь, он перешел на шепот, я бы и сам направил это дело в суд, но нельзя, нельзя. Вон Пархоменко этот, говорят, любовник Просветовой, заместителя мэра Москвы, снабжает ее и всех в горкоме и моссовете дефицитнейшими лекарствами. Чтобы закончить эту грустную историю, еще несколько слов. Когда я вел дело, Пархоменко буквально бросался передо мной на колени, умоляя пощадить его. Это было бы очень противно. Зато когда друзья из горкома партии спасли его, он снова стал прежним. А когда через много лет я, предварительно записавшись к нему на прием, пришел, чтобы попросить редкое лекарство для умирающей матери, он сразу узнал меня и злорадно ответил, что поскольку Советский Союз — страна строжайшей законности, он не может нарушать инструкцию, запрещающую отпуск дефицитных лекарств без соответствующей очереди, ждать которую пришлось бы не менее года. А в 1979 году, перелистывая подшивку «Вечерней Москвы», я натолкнулся на статью, в которой много говорилось о преимуществах советской социалистической системы перед западной и о том, как трудно в капиталистическом мире простому человеку купить лекарства. Современных препаратов нет, а если и поступают в продажу, то их тут же раскупают богачи. Так что простой американец или, скажем, австриец просто лишены возможности купить нужное лекарство. В СССР же, благодаря великим социальным завоеваниям, каждый советский человек может зайти в ближайшую аптеку и купить любой препарат за небольшую плату. Под статьей красовалась подпись «Начальник главного аптечного управления Моссовета Георгий Пархоменко». Административный отдел Компартии не только вмешивается в судьбу отдельных лиц, в обход закона карая и милуя собственной властью, но и ведает кадровыми вопросами, решает судьбу не только преступников, но и их судей. Ни один судья, прокурор, следователь и даже адвокат не будут назначены на должность без одобрения и санкции отдела. Подбирают кадры соответствующие ведомства, но последнее слово всегда за партийной инстанцией. Ни один сотрудник органов государственной безопасности или Министерства внутренних дел не будет допущен к своему посту, пока не побывает в отделе административных органов, не подвергнется там партийной проверке. Ни одно повышение по службе или освобождение от работы этого круга лиц, так называемой юридической номенклатуры, не происходит без одобрения административного отдела. Отдел этот – всевидящее око ЦК КПСС и его политбюро. Прежде чем юрист, желающий поступить, к примеру, в Московскую городскую коллегию адвокатов, формально это общественная организация, не подчиняющаяся партийным и государственным учреждениям, предстанет перед ее президиумом, его личное дело должно побывать не только в Московском совете депутатов трудящихся, который тоже ведает надзором за коллегией адвокатов, но и в отделе административных органов Московского горкома партии. А если он, что редко бывает, беспартийный, то его в этом партийном органе проверяют более тщательно. В кругу приближенных Константин Апраксин, Председатель Московской городской коллегии адвокатов как-то сказал: «Кое-кто наивно думает, что адвокатура – организация общественная, самостоятельно решающая судьбу своих членов, что адвокаты сами вольны определять свою позицию в судебном процессе. Ничего подобного. Советская адвокатура – частица административных органов, а юрист – профессия партийная. Посмотрите, сколько над нами начальства. Отдел административных органов горкома партии, исполком Моссовета с его отделом юстиции, отделы адвокатуры министерств юстиции РСФСР, СССР,